так торжественно, нежно и так же любезно и мило, тихим полным покоем, безмерною той глубиной, далеко в вышине, беспрерывным блаженством я миром, небеса простирают прекрасный свой взор надо мной. Нет начала, ни дна, нет конца, нет ни края, ни точки, не меняясь ни осенью, летом, зимой, ни весной, нити тонкой зари и полоски от сумрака ночи, сочетание звезд, красота с неземной синевой. Небо милое, чудное, небо родное такое. Я беру глубину, не считая туда облаков, к той манящей зари, где все будет лишь только святое. Так недолго идти, может, несколько близких шагов. Удивляюсь, любуюсь и тут же подчас улыбаюсь, со слезами борюсь и в раздумье просто стою. Я здесь каждое утро с тобой, мое небо, встречаюсь, и здесь каждое утро я родину вижу мою. Мой незначащий ум по сравнению со всей вселенной не вмещает ту радость, христовую дивную весть, но я верю ему и надежду святую спасенных. Я несу по земле, как мне верена Господом честь. Я представить, что там не смогу, и никак себе толком. Как на небе, как там, как же в нашем краю том святом. Небо здесь просто чудо, я вижу земным своим оком. Ну а там еще лучше, прекрасней на небе с Христом. Там вся слава, там блеск, там слияние чудного света. Я всего языком никогда не смогу перечесть, и ни дня не могу обойтись без простого привета, то приветливый взор, что едва уловим средь небес. Не могу говорить. Нет, мои не кончаются строки. Просто я не могу подобрать величающих слов. Я так сильно хочу в те манящие дали глубокие. А пока на земле, просто чувствую к небу любовь. Аминь.